Она колебалась всего миг. «Конечно, я не буду против. Главное, успокоить родителей. А помолвка, это же не свадьба. И потом, даже свадьбу можно отложить. Всегда можно найти повод». «Ага, особенно если хотеть найти этот повод». Джеймс сжал губы, нахмурился и воздел указательный палец, изображая преподавателя астрономии, профессора Синистру. «Ретроградная Венера входит в знак Овна, свадьба категорически не может состояться». И оба счастливо расхохотались, взявшись за руки. «Опять-таки я не хочу давить, Джеймс», промолвила она, собираясь ковать железо, пока оно горячо. «Ну, что еще?» слегка капризно спросил он. «Дата моей помолвки уже назначена. Если ты хочешь, чтобы получилось так, как ты задумал, тебе нужно как можно скорее, прямо в начале каникул, поговорить со своими родителями». Он тяжело вздохнул. «Ладно, выбора у меня особого нет. Если родители насядут на меня, как только я вернусь домой, а они точно насядут, мне все равно придется им что-то отвечать. Или помолвка с тобой, или с какой-нибудь другой до ужаса чистокровной образиной, которую я и знать не знаю». Вероника вздрогнула, не зная, как ей реагировать на такое заявление, но предпочла пропустить его мимо ушей. «Тогда я по возвращению сразу сообщу маме о тебе, о нас», — деловито сказала она. «И пусть мои родители уже официально решают с твоими. Так, ну, так, так, а этот парень, ну, жених твой, он не будет возмущаться, что я отбил у него невесту? Или мне готовиться к дуэли? Кто он вообще? Он из Хогвартса, я его знаю». «Да какая дуэль, о чем ты?» Девушка постаралась говорить как можно беспечнее. «Он учится не в Хогвартсе, и он совершенно не хотел жениться на мне. Надо же», — восхитилась она мысленно, — «я ведь даже не соврала. Ну, и ладно тогда». Поттер потерял интерес к этой теме и опять принял прежнюю позу. Теперь Вероника могла и вовсе перестать беспокоиться о своем замужестве, но это не отменяло ее беспокойство по другим поводам. Во-первых, все-таки экзамены. Надо признать, учебу она успела подзапустить. По разным причинам. Если бы, например, она и в этом году высказала намерение сдать экзамены за два курса, учителя бы только пожали плечами и попытались ее отговорить. К тому же, после седьмого, последнего, курса нужно было сдавать финальное испытание, паук, а его ни одному ученику даже в голову бы не пришло сдавать досрочно. Не только потому, что это были притруднейшие экзамены, которые подразумевали серьезную, ежедневную подготовку в течение всего учебного года, даже во время каникул. Разумеется, если юный волшебник был заинтересован в том, чтобы сдать их хорошо, но еще и потому, что после них наступало прощание с Хогвартсом, с беззаботными школьными деньками, и начиналась настоящая, взрослая жизнь. На самом деле, очень многие семикурсники, взять хотя бы Фрэнка Лонгботтома, с радостью остались бы на второй, а то и на третий, год обучения. Но в отличие от Дурмштранга, в Хогвартсе подобное случалось нечасто и было позором. Ну, а во-вторых, Вероника беспокоилась за Лили. Обычно сияющие улыбкой ярко-зеленые глаза мисс Эванс в последнее время потеряли блеск, а тонкие брови все чаще были отчетливо нахмурены. Если бы Вероника до сих пор считала, что Лили нужна ей только как средство завоевания Поттера, то она и не подумала бы волноваться, ведь она теперь получила то, к чему стремилась, или почти получила. Но веселая, жизнерадостная, солнечная маглорожденная стала ей настоящей подругой, а значит, Вероника по-прежнему ответственна за нее. Даже парень Улил появился исключительно из-за вмешательства Лес, точнее, ее необычного дара. И насколько было известно, у этой пары все хорошо. Тогда что же тревожило Лил? Не экзамены же, в самом-то деле. В самое ближайшее время, как только наступило полнолуние, и Ремус Люпин уехал навещать очередного заболевшего родственника, Вероника узнала, что беспокоило Лили. Лес. Лили тормошила подругу, которая уже успела заснуть. «Просыпайся же, срочное дело, мне нужна твоя помощь». «Ночь кругом», — проворчала та, хватаясь за одеяло и пытаясь накрыться. «Все хорошие девочки спят. Лил, будь хорошей девочкой. Где ты тут видела хороших девочек, Маул?» — рявкнула Лили, стягивая с нее одеяло. «Мы в Хогвартсе». Вероника, не открывая глаз, села прямо, нашарила край одеяла и вдруг резко дернула его на себя, так что Лили едва устояла на ногах. Затем она мгновенно, как в кокон, завернулась в него и упала обратно на постель, не забыв укрыть голову. «Ах, ты так!» – зашипела ее подруга. «Тогда пеняй на себя, Вингардиум Левиаса». Одеяло Вероники вмиг оказалось под самым куполом балдахина. Она опять села, поджала ноги, натянула на них подол ночной рубахи и жалобно воззрилась на Эванс. «Что стряслось у тебя посреди ночи? И почему я? Почему бы тебе не позвать Алису?» Лили сделала круглые глаза. «А ее нет. Как это? Ее нет». С Вероники мгновенно слетел сон. «Куда она делась ночью? Ой, только не говори, что она...» Лили хихикнула. «На самом деле, я не думаю, что у них с Питером все зашло так далеко. А кстати, даже в полутьме ее глаза блеснули. А у тебя с Поттером, мисс Эванс?» Возмутилась Вероника, покраснев, как занавеси гриффиндорских кроватей. «Если ты меня разбудила только для того, чтобы спросить об этом, то дай мне достать мою волшебную палочку, и одним силенсия ты не отделаешься. Ты сможешь заколдовать свою лучшую подругу?» Расхохоталась Лили. «Запросто. Причем, не сейчас, а на экзамене. Да вы настоящая темная колдунья, мисс Смаул». «Да, я такая», — глухо пробурчала та, выбираясь из-под рухнувшего вниз одеяла. «Моя бабушка носила фамилию Блэк, если ты не знала». «Ну, ладно, говори уже, что у тебя стряслось». «Нет, сначала скажи, где Лис?» Лили посерьезнела. «Наша Алиса сильно изменилась, связавшись с Питтигрю. Ты уверена, что он ее идеальный парень?» «Уверена. Ровно так же, как в том, что...» И тут она запнулась на мгновение, но потом решительно закончила. «Твой идеальный парень Римус, а мой Джеймс. Ладно, пусть так, но он точно не сможет сделать ей ничего плохого». «Кто? Питер? Да он разве только не молится на нее? Неужели ты не замечаешь?» «Лил, объясни мне, наконец, что случилось?» С минуту Лили молчала, разглядывая подругу. Потом решительно тряхнула головой. «Одевайся, бери палочку и иди за мной». «Какого Мордрида, Лили Эванс? Я не сдвинусь с места, пока ты мне все не объяснишь». «Я объясню по дороге. Идем». Веронике пришлось вставать и собираться. На самом деле, объяснения она не получила, пока храбрые гриффиндорки, прячась в тени от малейшего шороха, не оказались за дверью, снаружи замка. Лес уже кипел от возмущения. «Самое время рассказать мне, Лили, что происходит? Во что ты меня втягиваешь? Чтобы я еще успела вернуться и пожаловаться МакГонагаллу?» «Лес, ты отличная подруга и не станешь предательницей. Оставь предисловие. Я жду». «Ладно, я уже сказала, что Алиса в последнее время странно себя ведет. Она все время шепчется с Питером. И они замолкают, когда кто-то подходит, даже я. Лили, они, на минуточку, пара. И зачем вообще ты пыталась подслушивать? Я должна быть уверена, что с моими подругами все в порядке». «Я поняла. Значит, ты и нас с Джеймсом пыталась подслушивать. Тем более, что он твой бывший парень. Интересно, как на это реагирует Римус? Не пускает меня и дуется. Но я не об этом. То есть, не совсем об этом. Слушай, когда ты через час-другой подойдешь к сути дела, разбуди меня снова». Вероника привалилась спиной к дубовой двери. Она все еще была теплой после дневной жары. Маул демонстративно закрыла глаза. «Лес, я не шучу, все очень серьезно». «Так и я не шучу, Лил. Куда еще серьезнее. Вытащила меня из постели посреди ночи, благо еще Филч нас не поймал, и так ничего и не объясняешь. У них какая-то тайна». Выпалила Эванс и замолчала, ожидая реакции подруги. Маул воззрилась на нее. «И только-то, Лили, ну ты что, совсем без головы, а? Они встречаются. Они, влюбленная парочка. Конечно, у них есть и тайны, и секреты ото всех, даже от тебя. Я бы сказала, особенно от тебя, но, так и быть, не скажу. Да как ты не поймешь? Я вчера видела, как Римус ругался с Питером, и я так поняла, что из-за Алисы. Вот это новость. Римус прям ругался? Ни за что не поверю. И ты это слышала? Ну, он не совсем чтобы руганью ругался, но Питер его о чем-то просил, а Римус отказывался, как я поняла, и запрещал ему что-то делать, очень строго запрещал. И как это было связано с Алисой, этого я и не знаю, но как-то связано, и мы должны это выяснить. Лили, а может, выясним завтра днем? Нет, Вероника, сейчас, сколько времени? Она глянула на наручные часики. Вот, сейчас все начнется. Я слышала потом, что Питер обещал Алисе показать что-то удивительное именно в это время. А Мерлин, вздохнула Вероника, может, он хотел показать что-то удивительное ей вовсе не здесь, а... Она не договорила и раскашлялась. От ночной свежести, конечно. Собственно говоря, Лил, почему ты не выяснила все у Алисы, или хотя бы у Римуса? Да разве я не попыталась? Но Маккинан покраснела до самых пяток, пробормотала, что понятия не имеет, о чем я спрашиваю, и сбежала. А Люпин очень резко сказал, чтобы я не вмешивалась. «Понятно», — вздохнула Вероника. «Вариант послушаться и не вмешиваться тобой даже не рассматривался. А меня-то ты зачем с собой притащила? Так мне же страшно одной». «Ну да, страшно ей, как же», — мысленно проворчала Вероника. «Сказала бы, что скучно, я бы поверила». И вдруг Лили вскрикнула, указывая пальцем туда, где блестели под светом полной луны купола теплиц. «Смотри, там Алиса, и Питер с ней. Куда это они идут? Давай быстрее, бежим за ними». Пригибаясь, обе девушки поспешили за своими друзьями. Спрятавшись за огромным камнем, они увидели, как Питер нежно поцеловал свою девушку, и что-то стал объяснять. Она нервно оглядывалась, но парень ее успокаивал. Он помахал руками, указывая туда и сюда, а потом направился к гремучей иве. «Куда он идет на глазах у своей девушки, безмозглый самоубийца?» – прошипела Лили Веронике. «К этому дереву опасно приближаться». Гремучая ива заскрипела и принялась махать ветвями, а Петтигрю исчез. Может быть, Вероника и не поверила своим глазам, если бы было темно, но луна прекрасно освещала лужайку, на небе не было ни облачка. Тем не менее, Питер только что остановился рядом с деревом, вне досягаемости размахивающих веток, и вдруг его не стало. Девушки вздрогнули и переглянулись непонимающе. Взглянув на Алису, они увидели, что та замерла как статуя, крепко обхватив себя руками. А потом они удивились еще больше. Ива тоже замерла. «Это и есть то удивительное, которое он собирался показать», — пробормотала Лили. «Он, что, заколдовал гремучую иву? Хм, это, конечно, удивительно, но почему-то мне не верится, что Петтигрю настолько могучий волшебник. Должно быть, тут какой-то трюк. Хочешь подойти поближе и посмотреть?» — фыркнула Лили. «Благодарю покорно, мне жить еще не надоело, но представление, похоже, только начинается, раз Алиса никуда не уходит». Вероника заметила краем глаза какое-то движение на опушке запретного леса. «Смотри, там кто-то есть!» — вскрикнула она шепотом и тут же зажала себе рот. «Это Петтигрю!» — завертела головой Лили, но почти сразу тоже замолчала и даже шагнула назад, судорожно стиснув руку подруги. Длинными упругими прыжками на лужайку выскочил большой зверь. Веронике показалось, что это был вервольф. Насколько могла быстро она стала пятиться дальше в тень, где они с Лили прятались. Присев на корточки, обе девушки уставились на зверя, который, слава Мерлину, их не замечал. Он продолжал прыгать и бегать кругами, и его густая длинная шерсть серебрилась в лунном свете. «Что он делает?» – прошипела Лили в ухо Веронике. «Охотится, что ли? На кого? И почему здесь? В лесу добычи, что ли? Нет. А я откуда знаю?» Так же тихо отозвалась лес, не отводя взгляд от по-своему красивого хищника. «Он не охотится, Лил», — наконец изумленно прошептала она, — «он играет». И верно, зверь часто останавливался, тыкался носом в густую траву, что-то там хватал и подбрасывал в воздух, а потом мчался и ловил опять, не что-то, а кого-то, какого-то маленького зверька с длинным хвостом. И оба они, хищник и добыча, не рычали, визжали в ярости и ужасе, а издавали звуки тихие и без сомнения радостные. «Мама дорогая», Вероника уселась на траву, Лили плюхнулась рядом. «Что происходит, а? Это действительно удивительно», словно зачарованное зрелищем, тихо восхитилась Лили. «Но провались я на месте, если я понимаю, при чем тут Питер Петтигрю?» И тут со стороны леса раздался трубный рев. Девушки вздрогнули, и даже зверь замер, насторожив широкие, длинные уши. «Кого это еще несет?» Не успела Лили сказать это, как на лужайку, прямо в сторону хищника, протрусил огромный олень с ветвистыми рогами на гордо вскинутой голове. «Ух ты, какой красивый!» Не сдержалась Вероника. Он замер, словно позируя, и топнул ногой. «Ну, все, теперь точно будет охота. Жалко его», вздохнула Лили. «А я и не знала, что в запретном лесу живут олени. Да в нашем лесу, под крылышком у Хагрида, кого только нет, как в Ноевом ковчеге, всякой твари по паре. К тому же, вервольфам надо кого-то кушать», очень странным голосом отозвалась Эванс. Действительно, хищник вздыбил шерсть, прижался к земле и бесшумно, как тень, пополз к оленю. «Беги же, беги», беззвучно зашептала Вероника и сама удивилась, когда поняла, что на глаза навернулись слезы. Почему она так испугалась за обыкновенного оленя, пусть даже и красивого? Тут она почувствовала, как Лили, до сих пор сжимающая ее руку, напряглась еще сильнее. Вероника покосилась на нее. «Лил, ты что, это не вервольф, Вероника?» Одними губами прошептала она, бледная, как призрак. «У вервольфов шерсть не блестит. И уши, посмотри, они же вдвое больше. Оборотень, С ужасом выдохнули обе девушки, уставившись друг на друга. «Люпин, нет, только не это», — всхлипнула Вероника через секунду, когда Лили обмякла и повалилась на траву в обмороке. Она вскочила, в то же мгновение вспомнив об Алисе, и стиснула свою волшебную палочку. Она прижалась спиной к камню, в надежной тени которого они прятались. Что теперь делать? Оживлять Лили? А если оборотень сейчас учует Алису, он же ползет в ее сторону? У оборотней обоняние гораздо тоньше, чем у вервольфов. А может, Алиса-трусишка давно убежала? Вероника, также прижимаясь к камню, стала обходить его, чтобы посмотреть, где лис. Мерлинова борода, вот же она так и стоит, как истукан. Прямо напротив оленя, все еще не знающего, что к нему крадется хищник. Вероника вышла из своего убежища и едва заметными шажками стала подходить к подруге. Она не смотрела никуда больше, только на возвышающуюся в траве холку оборотня, которая медленно приближалась. Когда до оцепеневшей, то ли от восторга, то ли от ужаса, Алисы оставалось не больше 2 ярдов, Вероника остановилась и решила ее тихонько позвать, только бы лис не напугалась и не заорала. Подумала она и уже открыла рот, но тут оборотень в траве замер, его голова поднялась, и острый нос задергался, он принюхивался. Вероника зажмурилась. «Все, это конец, он нас обнаружит, не успею я и глазом моргнуть. Человек для оборотня самая лакомая добыча, никакой олень не сравнится. И не важно, что это наш друг Ремус Люпин, мы для него сейчас не друзья, просто мясо, которое к тому же стоит и безропотно ждет, когда его изволит скушать». Морда оборотня теперь была нацелена на девушек, и Веронике даже показалось, что глаза его горели как пламя. Еще медленнее, чем к оленю, хищник стал приближаться к новой добыче. «Не сдавайся, Вероника Селестина Маул», — также мысленно одернула она себя. «Хотя бы ступив о им я его огреть успею. Надолго это его не остановит, конечно, но пары минут мне хватит, чтобы уволочь отсюда эту остолопку Маккинон». Она сглотнула и стала поднимать палочку. Тем временем олень повернул голову и тоже заметил девушек. У него очень по-человечески отвисла челюсть. А дальше все произошло стремительно и одновременно. Глухо зарычал оборотень, он подобрался и приготовился прыгнуть. Вероника зажмурилась и наставила на него палочку в трясущейся руке. Маленький зверек, который, как оказалось, сидел на холке оборотня, отчаянно завизжал и стал кусать его. Оборотень замотал головой, пытаясь его стряхнуть, и тут наперерез прыгнул олень. Он загородил собой девушек и наставил рога на оборотня. Вероника медлила всего секунду. Потом она, подобно этому оленю, хотя, как она потом вспоминала, наверняка не так грациозно, прыгнула к Алисе, схватила ее за руку и со всех ног помчалась к замку. Она втолкнула уже рыдающую в истерике подругу в холл и бросилась за второй подругой. Слава Мерлину, что тот злополучный, или благословенный, это как посмотреть, камень был все-таки достаточно далеко от места едва не случившейся трагедии. Перед тем, как привести в чувство Эванс, Маул не удержалась и все-таки посмотрела, что делали звери. Маленького зверька она, конечно, не заметила, зато в ужасе замерла, наблюдая, как олень рогами теснит оборотня к лесу. Хищник извивался всем телом, рычал и брызгал слюной, но, удивительное дело, не пытался укусить или полоснуть когтями смелого оленя. Наконец, оборотень завизжал, сам себя куснул за лапу и бросился в лес. Олень поскакал за ним, и вот уже вокруг опять ночное спокойствие, озаряемое полной луной. «Энервит!» — скомандовала Вероника, и Лили тут же очнулась, села и помотала головой. «Бежим!» И без лишних разговоров девушки помчались под своды безопасного Хогвартса. Они маги и заступники. Вероника и Лили, бледные как призраки, ворвались в холл, захлопнули двери и мгновенно заперли засов. Алиса сидела на корточках, прижавшись спиной к основанию гриффиндорских песочных часов и тряслась всем телом. Ее рыдания эхом отражались от каменных стен. Вероника, краем сознания успев удивиться, почему на эти звуки не сбежалась пол Хогвартса, бросилась к ней. Лили, явно еще не полностью пришедшая в себя, так и осталась дергать бронзовую ручку двери, убеждаясь, что она заперта. «Алиса!» – зашипела Вероника. «Успокойся, а не то сейчас получишь силенсия!» «Ве, ве!» – всхлипывала та, мотая головой. «Да я это, я!» «Все хорошо, ты в безопасности!» «Мы все в безопасности!» Лис вскочила и бросилась на шею подруги. Слезы у нее текли ручьем, она по-прежнему тряслась, но хотя бы смолкла. Вероника сочувственно гладила Алису по плечу, сообразив, что все еще стискивает в руке волшебную палочку. Она резко выдохнула и убрала ее в карман. Тем временем Лили перестала терзать дверь и подошла к подругам. «Алиса, ну и ус», — сердито начала она, но Ле сожгла ее взглядом и укоризненно покачала головой. Она мгновенно исправила себя. «Успокойся уже, девочки, пошли в башню, пока не набежала толпа учителей и старост во главе с Филчем. Мне сейчас только отработки и не хватает для полного счастья». Она двинулась к лестнице, Вероника, продолжая поддерживать Алису, шагнула за ней, и тут, входная дверь затряслась, кто-то еще хотел попасть внутрь. Девушки в страхе переглянулись и уставились на дверь. Алиса замерла, перестав не только плакать, но и, казалось, дышать. «Лес, что если это он?» — едва слышно прошептала Лили. На мгновение Вероника подумала о том же, но потом мотнула головой. «Нет, это не может быть он, луна еще не зашла, у него нет рук, чтобы дергать дверь. Кто бы там ни был, это человек». Она сделала маленький шаг к входу. «Ты хочешь ему открыть?» — сглотнув, сказала Лил. «Ну, да, не забывай, там бегает. Сама знаешь, кто там бегает. Поэтому этот человек в такой же опасности, в какой только что были мы». «Нет, не надо, я боюсь», — взвизгнула Алиса. «А Мерлин?» Вероника прижала руку ко лбу. «Лили, уведи ее в башню. А ты, Лили, чтобы никто не заметил, как трясутся ее руки», — обняла Алису. «А я сегодня только и занимаюсь тем, что спасаю всех подряд», — мысленно проворчал Лес, — «и конца края этому не видно. А я пойду и впущу этого бедолагу». «Какая ты храбрая, Ве Вероника», — всхлипнула Алиса. «Настоящая гриффиндорка. Не то, что я». И вдруг по лестнице скачками спустился Поттер, едва не налетев на девушек. «Какого Мордрида вы делаете?» — заорал он. Они в очередной раз застыли, теперь глядя на него, и дружно хлопали глазами. «А ты-то откуда взялся?» — выпалила Лили. «Тебе самому что, не спится?» Джеймс мотнул головой, бросился к двери и впустил Питера. Тот дрожал и кутался в порванную в нескольких местах мантию. «Ты как?» — быстро спросил Джеймс. «Нормально», — Петтигрю затряс головой так часто, что было непонятно, то ли утвердительно, то ли отрицательно. «Ну, живо все идем в башню», — рявкнул Поттер, одной рукой схватил Питера, другой — Веронику, и поволок вверх по лестнице. Лили тащила за собой Алису. «Нам кто-нибудь что-нибудь объяснит?» — сказала Вероника, когда все наконец-то оказались в гостиной. В камине тлели угли, факелы были погашены, и царил полумрак. Девушки словно в изнеможении упали на ближайший диван. Парни стояли напротив, Питер переминался с ноги на ногу и виновато поглядывал то на девушек, чаще всего на Алису, то на Джеймса. Тот трепал волосы, но лицо его было уже не гневным, а тоже виноватым. «Акция, бутылка сливочного пива». Пять раз взмахнул он волшебной палочкой. С негромким звоном из-за двери в спальне мальчиков прилетели бутылки. Джеймс их ловил по одной и раздавал остальным. «Что празднуем?» — скептически поинтересовалась Лили, открывая свою. «Ваш второй день рождения», — опять взорвался Поттер. «За каким прахом вас понесло из замка ночью?» «Это я виноват», — проблеял Питер. «Что?» — круто развернулся к нему Джеймс. Петтигрю залпом выпил свое пиво, а потом признался. «Я сказал Алисе». Джеймс побледнел и опустился в ближайшее кресло. «Пит, ты все ей рассказал?» Девушки переводили непонимающие взгляды с одного парня на другого. «Нет, нет, я только пригласил ее посмотреть издалека. Я хотел». «Что ты хотел?» Казалось, у Джеймса уже не было сил орать. «Я хотел похвалиться, как весело мы проводим время». «Что тут веселого?» «Зато у Вероники силы были. Полнолуние, вокруг бегает оборотень, а вы, видите ли, весело проводите время вне замка». Парни переглянулись. «Ну, ладно, Алиса пошла, потому что ее пригласил недоумок Пит. А вы-то как оказались снаружи? А я хотела знать, что они затевают», — с вызовом сказала Лили, и взяла с собой Веронику, которая по концовке вас всех и спасла, — пробурчал Джеймс. «Погоди-ка, я чего-то не пойму», — нахмурилась Вероника. «Во-первых, от оборотня нас спас олень из запретного леса. Во-вторых, откуда вообще ты знаешь, что произошло, если снаружи был Питер, а ты в замке? И, в-третьих, как ты так вовремя прибежал в холл?» Джеймс уставился на нее и с силой выдохнул. «Может, расскажем им, а?» — тихо сказал ему Питер. «А то вдруг они опять пойдут». «Ну уж нет», — внезапно обрела голос Алиса и вскочила. «Чтобы я до опять ночью из замка вышла. Пит, ты понимаешь, что мы втроем едва не погибли из-за тебя?» Все четверо воззрились на Маккинан в гневе. Зрелище было ошеломляющее. Вероника не удивилась бы, если ее тихая подруга вдруг стала сейчас кидаться непростительными заклятиями. Причем, во всех подряд, Питер Петтигрю, или ты сейчас нам все расскажешь, я повторяю, все, или мы расстаемся, стальным голосом сказала Алиса. Ее парень вздрогнул всем телом, словно от удара. Он перевел взгляд на Поттера, глаза были наполнены мольбой и слезами, губы тряслись. Джеймс нахмурился. «Ну, если так стоит вопрос», — вздохнул он. «Ладно, я сам расскажу, только чтоб никому». Он со значением посмотрел на каждую из девушек. Они кивнули. «Нет, так не пойдет», — вдруг сказал он. «Клянитесь, Питер, ты свидетель, доставайте палочки». Девушки послушно достали волшебные палочки. Джеймс взмахнул своей волшебной палочкой. «Вероника, ты клянешься, что никому не расскажешь о том, что сейчас от меня узнаешь?» «Клянусь», — сказала она. Из ее палочки к палочке Джеймса протянулся тонкий серебристый лучик. На острие его палочки вспыхнул огонек, а потом все погасло. Такую же клятву дала Лили. «Теперь ты, Алиса». «Нет, погоди», — вдруг решительно сказал Питер. «Пусть клянется мне, а ты, свидетель». «Ну, ладно», — ухмыльнулся Поттер. «Алиса, ты клянешься, что никому не расскажешь о том, что сейчас узнаешь от Джеймса, и не расстанешься со мной». У Вероники мелькнула мысль, что формула клятвы немного другая, но сказать она ничего не успела. «Клянусь», — выпалила Алиса, луч связал ее палочку и палочку Питера. «Так что такого секретного ты нам расскажешь, Джеймс», — сказала Лили. «Даже клятву принести заставил. Говори же, все началось с того, что мы трое, я, Сириус и Питер, узнали, что наш друг Ремус – оборотень. Это было на третьем курсе. Мы долго думали, что мы можем сделать, чтобы ему помочь. Вылечить его, конечно, невозможно, мы это знали, но мы искренне хотели хоть как-то облегчить его состояние в полнолуние. Он всегда был малообщительным, но в эти дни ему было еще хуже, ведь он оставался совсем один, наедине со своей болезнью. Он прятался в трясущихся тенях, в Хаксмиде. Ни один человек не мог без риска для жизни к нему приблизиться, даже с искренним сочувствием. Даже мы, его друзья. И тогда Сириус кое-что придумал. Раз мы, люди, не могли быть с ним рядом, значит, нам надо было стать зверями. Только не говори, что вы захотели стать оборотнями, выдохнула Лили. Ну, до такого самопожертвования мы все-таки не докатились, ухмыльнулся Джеймс. Зато мы стали анимагами. И он замолчал, с гордостью обводя взглядом пораженных слушательниц. Но это же очень сложно и опасно, вскричала Алиса, потемневшими глазами впиваясь в Питера. Тот ответил ей неожиданно твердым и уверенным взглядом. Волшебник в анимагическом образе может подвергаться смертельной опасности. Недаром всех анимагов регистрируют в Министерстве магии. Ну, регистрироваться-то мы уж точно не собирались, опять усмехнулся Джеймс. Мы просто хотели поддержать Ремуса, чтобы он не оставался одиноким. Мы, его друзья, хотели быть рядом с ним и в какой-то степени контролировать его, негромко прибавил Питер. Он сам не раз говорил, что, когда мы в виде зверей рядом с ним, ему лучше удается сдерживать себя. «И долго вы учились?» – спросила Вероника. 2 года. Питеру пришлось труднее, чем нам. Он смог научиться трансформироваться только под Рождество в прошлом году. Зато когда мы все стали анимагами, мы даже в полнолуние не расставались. Сбегали ночью из школы, и, да, нам стало гораздо веселее. «Это точно», – рассмеялся Джеймс, запрокидывая голову назад. Что-то в этом движении насторожило Веронику. «И в кого же вы трансформируетесь?» «Мы стали крупными зверями, чтобы, если что, сдерживать Ремуса и силой». Сириус стал собакой-волкодавом. Большим таким, черным и лохматым. Не знаю, кто из них был зверем страшнее с виду, Ремус или Сириус. А Питер, наоборот, стал маленьким и шустрым зверьком. Мог пролезть куда угодно. Сколько раз эта его особенность нас выручала. Самое главное, только он мог без опасения подобраться к гремучей иве и нажать определенное место на стволе, чтобы ее остановить. Вероника и Лили переглянулись. «А при чем тут гремучая ива?» – спросила Лили. «Под ней ход отсюда в трясущиеся тени. По этому туннелю Ремус каждый раз перед полнолунием уходит прятаться. Пит превращался первым, останавливал его, потом мы с Сириусом, еще людьми, пробирались в туннель и превращались там. Так в кого трансформируешься ты, Джеймс?» – с нажимом сказала Вероника. «Разве ты не поняла все еще?» «Конечно, она поняла. Значит, тот олень, который нас защитил, это был ты». Джеймс улыбнулся и вскинул голову, словно увенчанную короной. «Вот почему оборотень не напал на оленя. Ремус, даже оборачиваясь, не нападал на нас. Правда, с Сириусом он все-таки мог бороться в шутку, когда тот нападал первым, но не со мной и не с Питером. Все замолчали. Вероника мысленно поклялась себе, что завтра же прочитает в библиотеке все, что только найдет про анимагию. «Пошли-ка спать», — сказал Джеймс, встал и потянулся. «Пара часов у нас все еще есть». Девушки пошли к своей двери, парни, к своей. Поттер хлопнул Петтигрю по спине, наклонился к его уху и прошептал. «Молодец, старик, даже я не сообразил». Питер довольно улыбнулся и ткнул кулаком его в плечо. Он не часто позволял себе так делать. Джеймс расхохотался, и они стали подниматься по лестнице. На шестом курсе в Хогвартсе на уроках защиты от темных сил обучали созданию заступников, или патронусов. Заступник, как правило, имеет образ существа того же пола, что и колдун, его вызвавший. Более того, существует понятие «парный заступник», говорила профессор Макри. Эти слова вызвали некоторое оживление среди девушек. «Если между двумя колдунами существует сильная эмоциональная связь», продолжила профессор, «то их патронусы могут быть парными, то есть похожими. Например, кошка и рысь, волк и собака, гусь и лебедь». И она пояснила зашушукавшимся девушкам и ухмыляющимся парням. «Это может быть не только любовь, но и крепкая дружба. В редких случаях у волшебников заступники одного вида. Это как раз и означает любовь, по большей части между родителями и детьми. Еще более редкими являются случаи, когда у волшебника от сильных потрясений заступник временно или навсегда меняет форму». Маргарита Парретт подняла руку. «Да, мисс Парретт, спрашивайте. Скажите, профессор, существует ли обратная зависимость между образом заступников и отношениями между волшебниками? Если, например, мой заступник – лебедь, а у какого-то парня, допустим, гусь, то есть, они парные, значит ли это, что мы тоже можем быть парой? Откуда ты знаешь, что у Алана заступник – гусь?» – громко сказала Лили. Все захихикали, а Маргарита зарумянилась. «Я сказала, допустим», – пробормотала она. «К сожалению», – сказала профессор, спрятав улыбку, – «обратной зависимости нет. Все-таки образ заступника не является, как человек, индивидуальным сам по себе. Единственное, что можно предположить, тот, у кого заступник птица, скорее найдет свою, так сказать, родственную душу, будь то любовь или дружба, среди тех, у кого заступник тоже птица. К тому же, создание заступника имеет совсем другую цель, нежели поиск пары. Кто ответит, зачем создавать заступника? Мистер Поттер, с помощью овеществленного патронуса можно передать какую-то информацию, голосом того волшебника, который его создал. Хорошо. А еще, да, мистер Люпин, главная цель создания заступников – это противостояние дементорам. Все ученики вмиг притихли. Дементоры являются самыми опасными существами волшебного мира. Даже дракона можно убить, если несколько колдунов будут действовать грамотно и слаженно. Но дементора нельзя убить вообще, потому что он не живой. Единственная возможность для волшебника выжить при встрече с дементором – это прогнать его. А прогнать дементора может только заступник. Сильный же, овеществленный заступник может прогнать и нескольких дементоров. Превосходно, мистер Люпин. 10 баллов Гриффиндору. Итак, юные маги, как вы теперь знаете, заступники или патронусы – это не просто милые и симпатичные серебристые зверюшки и птички. Это единственное оружие против могучего противника, встреча с которым несет только смерть. Поэтому то, чем мы сейчас займемся, ни в коем случае не игра. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Заклинание для создания заступника довольно простое. Expecto Patronum, вы его выучили на прошлом уроке. Также вам было дано задание вспомнить в подробностях самое светлое и радостное впечатление вашей жизни и четко вызывать его в голове. Когда я назову вашу фамилию, вы встаете, сосредотачиваетесь на этом воспоминании и произносите формулу, сопровождая ее резким взмахом волшебной палочки вверх и вперед. Два важных пояснения. Первое, и самое главное. Воспоминание в вашей голове должно быть максимально ярким и четким. Верните себе те эмоции, которые испытывали в тот момент. И второе. Движение палочка идет одновременно с формулой. Expecto, палочка вверх, патронум, палочка вперед. Показываю. Она отошла к окну, развернулась боком к ученикам. Они так и впились в нее взглядами. Немного замедленно она взмахнула палочкой, направив ее на дверь, одновременно произнесла Expecto Patronum. Из палочки вырвался яркий серебристый свет, расширившийся конусом. Ученики вскрикнули и зажмурились. А потом они увидели некрупного серебристого тигра, точнее, конечно, тигрицу, который замер у двери, настороженно оглядывая учеников. От одобрительных и восхищенных криков зверь с озадаченным выражением на морде исчез. Профессор убрала палочку и стала называть фамилии. У большинства учеников заступники, разной степени прозрачности, все-таки получились, не на первом уроке, так потом. У Вероники, как и у некоторых других, сначала получилось лишь белое облачко, но она упорно тренировалась, запираясь в неиспользуемом классе. Не только любопытство двигало ей. Увидев, как Джеймс с легкостью наколдовал красивого полупрозрачного оленя с ветвистыми рогами, она захотела узнать, будет ли ее заступник парным. И буквально на следующем уроке ей удалось вызвать четкий, словно из серебряных искр, силуэт зверя. Это была лосиха. Вероника не знала, радоваться ей, или же огорчаться. Больше всего на свете она хотела, чтобы у нее была олениха, парная к поттеровскому оленю. Но, с другой стороны, не покажет ли заступник своим видом ее истинное отношение к Джеймсу? Алиса, Питер и Ремус за весь год так и не смогли создать четкий образ заступника, хотя облака у них получались довольно плотными. Зато очень любопытно было наблюдать за заступником Лили. На первых занятиях у нее была лань. Веронике она казалась до слез красивой и изящной. Тем более, рядом с заступником Поттера. Просто идеальная пара, шептались девчонки. Как раз в то время Лили встречалась с Джеймсом. Но потом, перед Рождеством, заступник Лили потерял форму и стал таким же облаком, как у Алисы. И вот настал день экзамена ЗОЦ. После того, как все сдали письменные ответы на теоретические вопросы, профессор Макри дала общее задание вызвать заступника. Она сказала, что поставит П только тем, у кого получится овеществленный образ. Поттер, само собой, и тут блеснул. Он вышел первым, и его олень вызвал всеобщее восхищение. Теперь он был не полупрозрачным, а словно отлитым из серебра. Казалось, что если бы можно было его потрогать, то он и на ощупь будет металлический. Лосиха Вероники была все-таки прозрачнее, но тоже принесла ей П. Потом вышла вызывать заступника Лили Эванс. У нее так ничего и не получалось, кроме облака. Профессор хмурилась и качала головой, она же помнила ее лань с первых занятий. Тогда из группы гриффиндорцев решительно вышел Ремус Люпин. Он что-то прошептал уже готовой заплакать Лили, взял ее за руку, и они вместе взмахнули палочками. Экспекто патронум. Все присутствующие пораженно замерли, глядя на возникших в центре зала серебристых волка и волчицу. Они стояли плечом к плечу, настороженно вскинув уши, и помахивали в такт хвостами. Рослый широкогрудый волк казался таким уверенным, а пушистая волчица, меньше и стройнее его, быстро взглядывала на него, словно ожидая приказа. Не сговариваясь, гриффиндорцы зааплодировали, отчего волки, конечно же, исчезли. Покраснев от смущения, Лили уткнулась Ремусу в грудь, а он, тоже разрумянившись, обнял ее одной рукой и засиял победной улыбкой. Друзья тут же бросились к ним с поздравлениями, а учительница поставила обоим заслуженные П. Вероника очень беспокоилась, как сдаст экзамен Алиса. Но и тут все вышло хорошо. Питер Петтигрю больше всего боялся, что заступником у него будет крыса. Может, именно поэтому у него и не получалось ничего на уроках. Но сейчас, увидев заступников Ремуса и Лили, он все-таки решился. Повторяя то, что сделал Люпин, Питер взял свою девушку за руку, они сосредоточились, черпая силы друг в друге, и у них тоже все получилось. У Питера выступили слезы и едва не подкосились ноги, когда он разглядел, какого зверя ему удалось вызвать. И это была не крыса. Толстенький, пушистый хорек казался довольным жизнью, погнавшись за веселой, немного суетливой белкой. Едва видимые в лучах солнца, они носились по стенам и потолку, вызывая своим весельем у всех улыбки. Тем не менее, профессор Макри стерла со своего лица улыбку и поставила им всего лишь В. Но и эта оценка казалась Питеру и Алисе равной высшей. На экзамене по трансфигурации, который был последним, Вероника едва не задохнулась от радости, когда обнаружила в своем билете вопрос про анимагическую трансформацию. Она так долго и подробно рассказывала, что брови у профессора МакГонагалл ползли все выше и выше. Мисс Смаул, кашлянув, прервала ее излияние профессор, достаточно. Я вижу, вы основательно проработали эту тему. Могу я узнать, почему она вас так заинтересовала? Веронике не впервой было изображать на лице простодушие. Должна признаться, мэм, что ваше превращение в кошку на первом уроке третьего курса произвело на меня самое неизгладимое впечатление. Она могла бы поклясться, что от этого признания глаза строгой учительницы подернулись влагой. Но от того, что МакГонагалл сказала потом, ее собственные глаза едва не вылезли из орбит. «Если вас действительно настолько заинтересовала эта тема, мисс Смаул, не хотели бы вы попробовать тоже стать анимагом? А это возможно, профессор», – прошептала она, вмиг представив себя изящной оленихой, которая горцует рядом с оленем Джеймсом, залитая лунным светом. «Как я поняла, это же очень трудно», – прибавила она, стряхивая наваждение. «При должном упорстве, мисс Смаул, это вполне возможно. А вам, насколько мне известно, упорство и усердие не занимать, но все же должна предупредить, что отнюдь не каждый колдун может овладеть этой магией. Кроме упорства, нужна еще и склонность. Подойдите ко мне в кабинет сегодня вечером, часов в 7. У меня есть пара-тройка тестов, которые покажут, сможете ли вы стать анимагом». Надо ли говорить, что ровно в 7 часов вечера Вероника уже стояла перед дверью в кабинет МакГонагалл. Профессор сидела за рабочим столом и перебирала пергаментные свитки разной степени древности. Некоторые даже с виду казались такими ветхими, что их нужно было сначала зачаровывать, прежде чем развернуть, чтобы они не рассыпались в пыль. Вероника села на стул и с надеждой уставилась на нее. «Скажите, профессор, а можно предсказать, каким зверем я буду, если стану анимагом?» МакГонагалл поморщилась при слове «предсказать», но ответила вполне доброжелательно. «Обычно волшебник не знает, каким он станет зверем, и уж, конечно, нельзя выбрать свое воплощение. Анимаги, как вам известно, всегда были достаточно редкими, но по наблюдениям, как правило, совпадают форма заступника и анимагическая форма. Например, у меня именно так. Вы ведь в этом году как раз научились на уроках защиты от темных сил вызывать заступника, не так ли?» «Да, мэм. И это было заданием на экзамене. И что за зверь у тебя получился? Или птица? Лось. Точнее, лосиха». Вероника почувствовала, что краснеет. Хоть она уже и привыкла, но все равно не очень гордилась формой своего заступника. «Лось, конечно, зверь мощный, выносливый, вызывает уважение, но красивым его не назвать, в отличие от оленя. А теперь она еще больше желала, чтобы ее заступник был поменьше и поизящнее. Но форму заступника поменять у нее не получается. Может, хоть с анимагией повезет, в Хогвартс-экспрессе очень тесные тамбуры. Хогвартс-экспресс увозил юных волшебников по домам на каникулы. Настроение у всех было приподнятое, в предвкушении встречи с родными, свободы, отдыха и летних развлечений. Ученики делились своими планами или просто болтали, а еще носились по коридорам, колдовали напоследок, словом, весело проводили время. Вероника Маул тоже отлично проводила время в купе с подругами и друзьями, вовсе не напоминая барышню, которой вот-вот, всего через 3 месяца, предстоит помолвка. Она громко смеялась и азартно играла в подрывного дурака. Также они поглощали волшебные сласти, запивая их сливочным пивом, запасы которого у Поттера, казалось, были неисчерпаемы. И ничего необычного не было в том, что вскоре ей захотелось на минутку покинуть компанию. Она удивилась, когда обнаружила в тамбуре Северуса Снейпа. Ей показалось, что он уже давно там обосновался. А еще ей показалось, что он, наверное, был одним из очень немногих в поезде, кто не ждал ничего особенно радостного от каникул. «Привет, Северус. Как дела?» Немного преувеличенно оживленно сказала она. «Как сажа бела», — буркнул он, отворачиваясь. «Зато тебя можно даже не спрашивать. И так видно, что у тебя дела отлично». «Так и есть», — просияла она. «А ты, раз ты мой друг, мог бы и порадоваться за меня». «Я и радуюсь», — сквозь зубы процедил парень. «Незаметно, знаешь, а ведь я добилась своего. Джеймс не только мой парень, он обещал договориться со своими родителями о помолвке, и, избавь во имя Мерлина, меня от этих подробностей. А, ты вроде шла куда-то, так не смею задерживать». Девушка замялась и скользнула взглядом по двери, на которую спиной опирался парень. «А, извини». Он отстранился, и она протиснулась в уборную. Вновь появившись в тамбуре, как ни в чем не бывало, Вероника сказала: «А ты почему тут стоишь, почему не в купе?» Северус, казалось, не менял позу, пока ее не было. «Мест нет, нигде», — он кивнул и опять отвернулся. Они немного помолчали. Ей казалось, что она поняла, почему у Северуса такое настроение, и она захотела как-то его подбодрить, но на этот раз уже не своей предстоящей помолвкой с Поттером. «Фрэнк, ну, то есть мой кузен Фрэнк, ты же с ним знаком, он в своем репертуаре опять соригинальничал. Он все наши сундуки затолкал в одно купе. Это здесь, номер 3. Так что, ты можешь их сдвинуть, или даже уменьшить, и сядешь нормально. Еще же долго ехать. До самого Лондона тебя там никто не побеспокоит. Северус кивнул, не поворачиваясь. Спасибо, не откажусь. А еще, хочешь, я поговорю с Лили? Сама она, конечно, не догадается, но я ей намекну, что нехорошо забывать старых друзей только потому, что появились отношения. На этих словах он все-таки обернулся, отвел пятерней волосы назад. Вероника отметила про себя, что сейчас его волосы, хоть и не блистали чистотой, все же не были теми сальными патлами, как в момент ее знакомства с ним. Он кашлянул в кулак, но сказал равнодушным тоном: «А смысл? Мисс Эванс теперь ни о чем больше не думает, кроме того, как она станет миссис Люпин, совсем как некоторые. Заразно это, что ли?» Не удержался он от колкости, на что девушка поджала губы. «Так что, не стоит пытаться склеивать разбитую чашку». «Склеивать чашку?» – переспросила Вероника. «Есть же репаро». Теперь уже Северус глянул на нее с недоумением, искривился, как от боли. Чистокровная волшебница сколько угодно может притворяться, что она ему друг, но мир, к которому он привык, тусклый, магловский, наполненный нищетой и тяжким трудом, никогда не станет ее миром, а ее сияющий, волшебный мир, где можно не бояться за свой завтрашний день, не станет его миром. Об этом она, пусть невольно, всегда будет напоминать ему, всегда, какими бы ни были их отношения, если только, наверное, именно сейчас он яснее всего осознал, что жаждет сделать все возможное и невозможное, чтобы занять свое, именно свое, место в магическом мире. У Маклов отрывисто, со сдерживаемой злостью сказал он: «Нет репаро. Если что-то разбилось, то это можно попытаться склеить. Но даже если это удастся, склеенное никогда не станет целым. Тем более, что моя чашка существовала только в моей голове. Понимаешь, чашка – это фигурально». Вероника воззрилась на Северуса. Она поняла, что он имел в виду. Губы ее задрожали, глаза увлажнились. Ей было невыносимо жаль его, она отчаянно пыталась сообразить, что же она может сделать, чтобы помочь ему, чтобы его глубокие черные глаза не холодели и не пустели так, прямо под ее взглядом, становясь похожими на туннели в бездну, чтобы не тускнели от душевной боли и одиночества. И она неожиданно для себя сказала вслух: «Я могу что-то сделать для тебя, Северус». «Как друг», усмехнулся он и шагнул к ней. Тамбур был довольно тесным, поэтому он сразу же оказался к ней вплотную, сверху вниз глядя в ее запрокинутое лицо с расширенными глазами и едва не касаясь носом ее губ. Она часто взмахивала мокрыми ресницами. Ему казалось, он даже чувствует движение воздуха. «Как друг, не знаю, но кое-что ты все-таки могла бы сделать». Он легко коснулся подбородком ее щеки и что-то прошептал ей в ухо. Она шарахнулась от него, не в страхе, но в сильнейшем удивлении, пытаясь осознать, верно ли она расслышала. Северус отступил назад, сложил руки на груди и усмехался, любуясь ее замешательством. Сейчас его глаза не были ни пустыми, ни холодными. И тут в тамбур ворвался Джеймс Поттер. Он успел заметить вмиг исчезнувшую ухмылку Снейпа, более того, она даже показалась ему торжествующей, Мордрит побери. И растерянность Вероники он заметил тоже. «Соплюс, какого гремлина ты делаешь рядом с моей девушкой?» — рявкнул он. «Даже то, что Вероника, твоя девушка, не может помешать мне быть ее другом, Поттер». «Другом ли?» — нахмурился Джеймс. «Да ты никак ревнуешь», — усмехнулся Северус, а Вероника с тревогой посмотрела на своего парня и жалобно пискнула. «Джеймс, разве я хоть раз давала повод сомневаться во мне?» То, что они заговорили одновременно, дало возможность Джеймсу проигнорировать первый вопрос и ответить только на второй. Он немедленно взял свою девушку за руку и притянул к себе. «Я не сомневаюсь в тебе, Вероника, но не могу сказать того же о нем», — мотнул он головой в сторону Снейпа. «Я уверен, что он...» «Поттер, тебе знакомо такое слово, как паранойя? Если вдруг случайно окажешься в библиотеке, загляни в толковый словарь, запишешь или так запомнишь: паранойя, а тот, кто ее проявляет, параноик. Удачных каникул, Вероника». Не глядя больше на Джеймса, Северус кивнул Веронике, улыбнулся уголком рта и скрылся за дверью. «Джеймс, ну, зачем ты так? А как? Это ж Соплюс. Разве можно от него ждать чего-то хорошего? Я вообще не понимаю, почему ты все еще общаешься с ним». После помолвки Вероника почувствовала, что краснеет. Если забыть всю эту ужасно странную ситуацию с Северусом, Ей стало так непривычно приятно, что Джеймс сказал об их помолвке, как о свершившейся. «Я не хочу, чтобы ты продолжала с ним дружить. Он недостоин быть рядом с тобой. Послушай, Джеймс, Северус, мой друг, так же, как Лили, Алиса, Марлин, так же, как Римус и Питер. Ну, ты сравнила», — фыркнул он. «Не вынуждай меня просить тебя поклясться, что...» «Погоди, погоди», — вскинула ладонь девушка, прерывая его. «Хорошо, что ты напомнил». Парень недоумевающе взглянул на нее. «О чем напомнил? Ты же поклялся, что исполнишь мое желание. Когда это? Когда я исполнила твое желание и уговорила Лили Эванс с тобой встречаться? Так это когда было-то? И с Эванс мы давно расстались». Джеймс махнул рукой и рассмеялся, но слегка неуверенно. «И что, у клятв нет срока давности, ты же знаешь. Тем более, для клятвы при свидетелях. Это портрет-то свидетель?» — хохотнул парень, но понял, что ему не отвертеться. «Ну, ладно, ты права, я обещал, я поклялся. И каково же твое желание?» В этот момент поезд дернулся. Парень впечатался спиной в поручень, сморщившись от боли, а девушка, пошатнувшись, едва не упала, но успела уцепиться за него и повисла на его шее. Он тоже обхватил ее за талию. Поезд снова катился ровно, но Джеймс и Вероника так и не размыкали рук. Она, словно забыв обо всем на свете, с любовью смотрела ему в глаза. Он тоже улыбался, очень ласково. Он осторожно заправил ей за ухо выбившуюся прядку волос и сказал: «Ну, так что же за желание у тебя, Вероника?» Оказалось, что не обо всем на свете она забыла. В первый миг она действительно едва не выдохнула что-то о поцелуях и объятиях, но потом собрала волю в кулак и прошептала нежно, прижимая ладонь к щеке любимого: «Оставь его в покое, пожалуйста». Джеймс вздрогнул и отпустил ее. «Ты серьезно? Твое желание связано с этим?» Вероника нахмурилась. «Джеймс, мне неприятно, что ты ведешь себя как ребенок. Нет никакой серьезной причины для вашей вражды. По крайней мере, сейчас уже нет. Мало ли что не поделили малыши-первокурсники. Тебе уже не 11 лет. Вот и пора вести себя как взрослый. Просто перестань обзывать Северуса соплиусом и цепляться к нему без всякого повода. Ну, может, ты еще пожелаешь, чтобы я поцеловался с ним?» Нахмурился Поттер и взъерошил волосы резким движением руки, едва не задев Веронику. Она сначала удивленно моргнула, но потом воображение нарисовало ей эту картинку, и она рассмеялась, прикрывшись ладонью. «Нет, пожалуй, такого я не пожелаю», — сказала она сквозь смех. «И спасибо тебе за великодушие», — пробурчал он. Джеймс все еще сердито глянул на свою девушку, но она сейчас показалась ему такой милой, так ласково улыбалась, и, в конце концов, она скоро станет его официальной невестой, пусть даже и ненадолго. И чего такого уж невозможного она просит, подумал он. Всего-навсего не цепляться к этому придурку Слизеринскому. Остался всего год учебы, причем, как говорят, седьмой курс самый тяжелый, свободного времени будет совсем мало, не будет так уж трудно не обращать внимания на него, как будто он пустое место, каковым, собственно говоря, он и является. К тому же, этот слизняк опять вообразит, не приведи Мерлин, что я ревную к нему Веронику. Я, к нему, ну, ладно, скептически протянул он наконец, попробую вести себя, как ты говоришь, по-взрослому. Я не буду цепляться к нему, не буду обращать внимания, ничего не обещаю, но я постараюсь, если только он не будет меня бесить. А бесит он меня в последнее время тем, что вечно отирается возле тебя, стоит только мне на миг отвернуться, как этот со. Ладно, ладно, не смотри так, этот Снейп как будто парирует возле тебя. Но, Джеймс, да я не виню тебя, я же понимаю, что такой, как он, не может нравиться нормальной девчонке. Но, судя по всему, он этого не понимает. Мы просто друзья, пробормотала Вероника и слегка покраснела, вспомнив, что сказал ей на ухо Северус. Ну, это ты так думаешь, Джеймс ухмыльнулся и тряхнул головой. Ну, все, хватит о нем. «Много чести». Он опять взял ее за руку и притянул к себе. «Я не согласен считать твою просьбу насчет с ней по твоим желаниям, которые я поклялся выполнить. Я сказал, что постараюсь. Так что, либо пожелай что-то другое сейчас, либо оставь свое желание на потом». Она подняла взгляд, радостно всмотрелась в его такие родные улыбающиеся глаза. Потом коротко вздохнула, крепко обхватила его за шею и потянулась к нему губами. Неожиданное и неодолимое препятствие. Сойдя с поезда, Протиус Мау вместе с Галатеей и Гиперионом Гринграссами поспешно отошел с пути хлынувших на перрон вокзала Кингс-Кросс остальных учеников. Около дюжины эльфов-домовиков скромно ожидали своих молодых хозяев у стены между колоннами, подальше от перрона и кованой арки, ведущей в Магловский мир. Протиус нашел взглядом Вероники Нутигби, она робко улыбнулась и поклонилась. Волшебники втроем направились в ее сторону. Эльфичка, похоже было, нервничала больше, чем обычно. Трясла ушами, взгляд глаз шаров метался по сторонам. «Это твоя?» – спросила Галатея и придирчиво посмотрела на нее. «Выглядит слишком молодой. Кто-то из ваших эльфов умер, и твои родители купили нового». Тебби задрожала и съежилась под ее взглядом. «Нет», – махнул он рукой, – «это Веронике подарили в прошлом году». Галатея вмиг потеряла к эльфичке интерес. «А тебе, значит, подарит в этом году? Может быть?» – приосанился Протиус. «В этом году в Хогвартсе не так много красных дипломов выдали. Всего-то 8. И, как всегда, половина у когтевранцев», – усмехнулся Гиперион, оглядываясь в поисках своего домовика. «Это называется традиционно. Завидуй молча», – рассмеялся Протиус. «Тебе же еще год учиться. Если приложишь побольше усилий, у тебя тоже будет красный диплом. Традиционно, один на весь Слизерин. Ничего подобного. Если я получу красный диплом, то он будет вторым на Слизерине, а первый у Снипа. Слакхорн уж расстарается. Если бы можно было ставить другие оценки, он бы ставил ему что-то вроде ПП. Превосходно, превосходно», — пробил потолок. Все трое рассмеялись. «Это не ваш эльф там уронил что-то?» — кивнул Протиус. Он тоже крутил головой, ища взглядом сестру. «А, точно», — нахмурилась Галатея. «Это бабушкина Зизи. Ей, наверное, лет столько же, сколько Хогвартсу. Не понимаю, почему отец до сих пор не дал ей одежду. Давно пора ее выгнать. То уронит что-нибудь, то забудет, куда шла. Не эльф, а недоразумение ушастое. Только позорит нас». «Как будто он своего не мог прислать», — проворчал Гиперион и рявкнул. «Зизи, иди сюда, быстро». Самое сморщенное существо с виновато повисшими ушами посеменило к ним, держа на вытянутых ручках толстую блестящую цепь с круглой подвеской. Цепь-портключ казалась слишком тяжелой для нее, и ручки отчаянно тряслись. «Ладно, пора прощаться», — недовольно глядя на эльфичку сверху вниз, — сказал Гиперион. «Пока, Протиус. Привет своим. Веронику мы, похоже, не дождемся. Пришли сову, когда там у вас будет, ну, ты знаешь, что. Галатея, целуй своего парня на прощание и стартуем наконец». Он ухмыльнулся и демонстративно стал смотреть в другую сторону. Протиус и Галатея немедленно покраснели. Он быстро взглянул на нее, она коротко вздохнула, потом очень быстро ткнулась губами ему в щеку и тут же схватилась за портключ. И вот, Гринграссов уже не было, а Маул стоял как статуя с прижатой к щеке ладонью. Через минуту появилась и Вероника, но не одна, а со всей компанией. Она и Лили с одинаковым подозрением уставились на Протиуса. Правда, Лили почти сразу перевела взгляд на Ремуса. Тот беседовал с Джеймсом и то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил это. «Что с тобой, Тиус?» — удивилась его сестра. «Ничего, все нормально», — протараторил он, спрятал руку в карман и покраснел еще сильнее. «Ну, ладно», — сказала Вероника с сомнением. «Что ж, пора прощаться», — вздохнула Алиса. «Не грусти, Лис», — обняла ее Вероника. «Мы же очень скоро встретимся, и может даже не один раз». «Да, Джеймс, ну, да, да», — ухмыльнулся тот и растрепал волосы. «Парни, я пришлю вам сову, где и когда соберемся. Протиус, присоединишься?» «Я», — вздрогнул он, выныривая из своих мыслей. «А почему ты меня при?» Тут он оглядел одинаково сияющих Веронику и Джеймса, поморгал удивленно, и до него дошло. «Что, серьезно?» «Конечно, серьезно», — твердо сказала его сестра. «Джеймс, ну, подтверди же, ну, ждите гостей, малы», — подмигнул тот. «Очень скоро ждите очень представительную делегацию Поттеров». «А как же», — начал было Протиус, но Вероника сердито глянула на него и толкнула в сторону своей эльфички, едва не сбив ее с ног. «Все вопросы, дома», — и они телепортировались. «Ты понимаешь, что ты натворила, Ники?» Брат остановил ее, когда она уже взялась за ручку двери дома. Домовичка Тигби глянула на обоих хозяев, но сообразила, что им не до нее, и с легким хлопком исчезла вместе с сундуками. Вероника обернулась к брату и вздернула подбородок. Со своим обычным упрямством, но и с некоторой заносчивостью, напоминающей Поттера. «А что я такого натворила, Тиус? Что ужасного в том, что я хочу замуж за любимого парня? В этом-то Конечно, нет ничего ужасного, но Блэки, родители, они же все уверены, что твой будущий муж, Сириус. Мне даже показалось, что и сам Сириус в этом уверен. Ничего подобного. Во всяком случае, Сириусу я все объясню, и он лишь выдохнет с облегчением. Ладно, а остальные, как ты преподнесешь эту новость тете Вальбурге? А Мерлин? А мама? Что скажет мама? Да ты-то чего беспокоишься? С мамой и папой я поговорю. Для того, чтобы породниться, чистокровные колдуны Поттера ничуть не хуже чистокровных колдунов Блэков. Никакого письменного договора с Блэками, никаких клятв не было. Поговорили, и все. Тетя Вальбурга, я думаю, рассердится немножко, но... Протиус фыркнул. Немножко. Как бы она нам адское пламя не отправила. В коробочке. В подарок тебе на помолвку с Поттером. Ну, придется полететь к ней и извиниться. Упаду в ноги, попрошу прощения. В конце концов, возьму с собой дедушку. Он меня поддержит, он умеет с ней разговаривать.